Глава 15. После этого Авессалом завел себе колесницу, запряженную конями, и 50 воинов сопровождали его. С самого утра он становился у дороги к городским воротам, и всякого, кто шел со своим делом на суд к царю, подзывал к себе и расспрашивал: «Из какого ты города?» «Раб твой из такого-то племени Израиля», — отвечал тот. «Да, дело твое ясное и верное», — продолжал Авессалом. «Но у царя никто не станет слушать тебя. Кто бы сделал меня судьей над этой страной? Я бы удовлетворял всех, кто приходит ко мне со своей тяжбой. А когда кто-нибудь подходил поклониться ему, он, удерживая подошедшего, целовал его». Так Авессалом поступал со всеми израильтянами, приходившими на суд к царю. И ему удалось ввести израильтян в заблуждение. По прошествии 4 лет Авессалом обратился к царю: «Позволь мне отлучиться, чтобы исполнить в Хевроне обет, который я дал Господу. Живя в Гешуре в Араме, дал обет, раб твой. Если Господь вернет меня в Иерусалим, то я совершу служение Господу». «Иди с миром», — ответил царь, и Авессалом отправился в Хеврон. Во все племена Израиля Авессалом тайно разослал своих людей с приказом: «Как услышите, что трубят в рог, кричите: Авессалом воцарился в Хевроне». Из Иерусалима вместе с Авессаломом отправились 200 человек, которых он пригласил. Они пошли, не зная, в чем дело, и ничего не подозревая. Авессалом пригласил на жертвоприношение Ахитофила, советника Давида, послав за ним в город Гилло, где тот жил. Заговор укреплялся, и все больше народа прибывало к Авессалому. К Давиду пришел вестник и сказал: «Израильтяне встали на сторону Авессалома». Тогда Давид сказал своим придворным, которые были с ним в Иерусалиме: «Надо бежать, иначе никому из нас не спастись от Авессалома. Торопитесь, чтобы он не застиг нас, ведь тогда нам не сдобровать. Он устроит резню в городе. Как бы ни решил господин наш царь, так мы и поступим», — ответили они царю. Царь и все его домочадцы вместе с ним покинули город. Только 10 наложниц остались. Царь велел им смотреть за дворцом. Вышел из города царь и все его люди, пешие, и сделали остановку в Бет-Мерхаке. Все приближенные проходили перед ним, все киритяне и пелетяне, все 600 человек из Гата, что пришли оттуда вместе с Давидом. Все они прошли перед ним. Он спросил Иттая из Гата: «А ты зачем идешь с нами? Вернись, служи царю, ведь ты чужеземец. Ты уже переселился однажды со своей родины. Только вчера ты пришел, а сегодня я снова сорву тебя с места? Я иду сам не знаю куда, а ты и родичи твои возвращайтесь. Пусть милость и правда сопровождают тебя». Отвечал Иттай царю: «Клянусь Господом и клянусь господином моим царем, где бы ни был царь, живой или мертвый, там будет и раб твой». «Тогда пойдем», — сказал Давид. Иттай и все его люди со своими детьми отправились в путь. Люди шли, и вся страна вокруг громко плакала. Царь был уже у переправы через Кедрон. Люди проходили перед ним, двигаясь в сторону Масличной горы, и тут он увидел Цадока в сопровождении левитов, которые несли ковчег договора с Богом. Они установили ковчег Божий, и Авиафар стал приносить жертвы всесожжения, ожидая, пока перейдут Кедрон все, кто уходил с Давидом из города. «Верни ковчег Божий в город», — сказал царь Цадоку. «Если Господу будет угодно, он возвратит меня и позволит мне увидеть и ковчег, и его обитель. А если он скажет мне «Ты не угоден мне. Я готов. Пусть поступает со мной, как хочет». Царь продолжал, обращаясь к Цадоку-священнику. «Послушай, вернись с миром в город. Возьми с собой своего сына Ахимааца и Иоаннафана, сына Авиафара. Вернитесь оба вместе с сыновьями, а я задержусь в пустыне у переправы через Иордан и буду ждать известий от вас». Цадок и Авиафар вернулись с ковчегом Божьим в Иерусалим и остались там, а Давид стал подниматься на Масличную гору. Покрыв голову, он шел босой и плакал, и все, кто шел вместе с ним, тоже покрыли головы и плакали. Когда Давиду сообщили, что Ахитофел присоединился к заговору Авессалома, он воскликнул: «Господь, не дай исполниться советом Ахитофела!» Давид поднялся на вершину, где обычно поклонялись Богу, и видит. Навстречу ему идет Хушай Аркей. Одежда его разорвана, а голова посыпана пылью. «Если ты пойдешь со мной, то будешь в тягость мне», — сказал Давид. «Но если ты вернешься в город и скажешь Авессалому: я буду служить тебе, царь, я был рабом отца твоего, но сейчас я твой раб, тогда ты поможешь мне и устроишь так, чтобы советы Ахитофела не исполнились. Священники Цадок и Авиафар с тобой заодно. Все, что услышишь в царском дворце, передавай им. С ними также их сыновья, сын Цадока Ахимаац и сын Авиафара Иоаннафан. Через них передавайте мне все, что узнаете». Хушай, друг Давида, вернулся в Иерусалим как раз тогда, когда Авессалом входил в город.